Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир. Хотел с вами обсудить сегодня такой широкий круг вопросов. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом, но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане. Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир, и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя.